Некая особа, с которой я виделся вчера вечером и которой я в доверительной беседе рассказал о своих обстоятельствах, уверяла меня, что ты, Шарлотта, вероятно, тотчас же раскаялась в своем отказе Шагерстрёму и с умыслом вывела меня из равновесия, дабы я расторг нашу помолвку. В этом случае ты, Шарлотта, могла бы в другой раз оказать Шагерстрёму более дружелюбный прием. Тогда я не поверил ей, но только что уверился в правоте ее слов, и потому возвращаю тебе кольцо. Я полагаю, что ты еще вчера дала знать Шагерстрёму о том, что наша помолвка расстроилась. Я полагаю, что поскольку Шагерстрём замешкался с ответом, ты забеспокоилась и решила примириться со мной. Я полагаю, что букет был условным знаком. Если бы это было не так, ты при данных обстоятельствах ни в коем случае не могла бы принять его. Шарлотта много раз перечла письмо, но ничего не могла уразуметь. Некая особа, с которой я виделся вчера вечером. «Я ничего не понимаю», — беспомощно произнесла она и снова принялась читать. «Некая особа, с которой я виделся вчера, некая особа, с которой я виделся». В тот же миг ей показалось, будто что-то скользкое и коварное, что-то похожее на большую змею, обвилось вокруг ее тела и готово задушить ее. Это была змея злобной клеветы, которая оплела ее и долго не отпускала. Сахарница. 5 лет назад, когда Карл Артур Экенстед только что появился в Корчурке, он был необычайно ревностным пиетистом. На Шарлотту он смотрел, как на заблудшее мирское дитя, и едва ли желал обменяться с ней хотя бы словом. Это, разумеется, выводило ее из себя, и она в душе поклялась, что он не замедлит раскаяться в своем небрежении к ней. Вскоре она заметила, сколь несведущ Карл Артур во всем, что касается пасторских обязанностей, и вызвалась помочь ему. Вначале он дичился и отказывался от помощи, но затем стал проявлять больше признательности и обращался к ней за советом даже чаще, чем ей того хотелось. Он обыкновенно совершал дальние прогулки, чтобы навестить бедных стариков и старух, которые жили в убогих лачугах далеко в лесах, и всегда просил Шарлотту сопровождать его. Он уверял, что она куда лучше него умеет обходиться с этими стариками, подбадривать их и утешать в маленьких горестях. Вот эти-то прогулки вдвоем и привели к тому, что Шарлотта полюбила Карла Артура. Прежде она всегда мечтала о том, что выйдет замуж за статного и бравого офицера, но теперь была без памяти влюблена в скромного и деликатного молодого пастора, который не способен был обидеть и мухи, из губ которого никогда не срывалось ни одно бранное слово. Некоторое время они безмятежно продолжали свои прогулки и беседы, но в начале июля в пасторскую усадьбу приехала в гости Жакетта Экенстед, сестра Карла Артура. В приезде ее не было ничего необычного. Пасторша Форсиус из Корсчурки была добрым и старинным другом полковницы Экенстед. И вполне естественно, что она пригласила сестру Карла Артура погостить несколько недель у себя в усадьбе. Жакетту поместили в комнате Шарлотты, и девушки чрезвычайно подружились. Жакетта в особенности до такой степени полюбила свою новую подругу, что казалось, будто она приехала в Корсчурку не столько ради брата, сколько ради нее. После того, как Жакетта уехала домой, пасторша Форсиус получила от полковницы письмо, которое дала прочесть и Шарлотте. В нем полковница приглашала Шарлотту приехать в Карлстад, чтобы повидаться с Жакеттой. Полковница писала, что Жакетта не устает рассказывать о молодой очаровательной девушке, с которой она познакомилась в доме пастора. Она просто без ума от нее и описывает ее столь восторженно, что возбудила любопытство своей дорогой матушки, которая также пожелала увидеть ее. Полковница писала, что она со своей стороны в особенности интересуется Шарлоттой, поскольку та тоже из Левеншольдов. Девушка, разумеется, принадлежит к младшей ветви, которая никогда не удостаивалась баронского титула, но род их также восходит к старому генералу,